Глава 44. «Спасибо тебе, друг, за такую экскурсию!» — поблагодарил я Илью, пожимая ему руку, когда мы вернулись во двор гостиницы. «Да не за что! Вот вам моя визитка!» — протянул он нам ее. «Там телефон. Звоните и говорите, куда за вами приехать». «Я поехал. На сегодня все. Накатался с вами, да и смена моя кончилась. Я сегодня пораньше освобожусь. Моя меня уже дома ждет». «Будь здоров», — подмигнул ему Няма. «Цветы купи своей девушке». «Цветы? А что, это идея. Спасибо за подсказку». И он, прыгнув за руль своей рикши, поехал по своим делам. «Ну, как вам тут?» — спросил подошедший Туман. «Мне очень все понравилось», — честно ответил я. «Производство, кареты прикольные». Карет и телег мы увидели действительно много. Разных форм и размеров. Видимо, каждая сделана для перевозки того или иного. Попадались как с окнами, так и без. Короче, они точно так же отличались между собой, как и автомобили. Но больше всего нам, конечно, понравилась та черная карета, похожая на головастика. Ну, очень она круто смотрится. Если бы на такой вдруг провалиться в какой-нибудь 16-18 век, короли и вельможи, которыми бы она попалась на глаза, просто сдохли бы от зависти. Это равносильно тому, как мы тогда на гонках в карьере смотрели на выгружаемую из прицепа ламбу. «Мне кареты тоже очень понравились», — поддержал меня Апрель. «Особенно та черная с черными лошадьми. Прокатиться бы на такой». «Обязательно прокатитесь, молодой человек», — нарисовался рядом Колобок. «Я так понимаю, вам все понравилось?» «Да», — хором ответили мы. «У вас есть еще 45 минут», — Колобок посмотрел на часы в своем телефоне. «За вами заедут и отвезут в ресторан. Кофе, чай, легкий перекус?» «Если можно, кофе». «Прошу за мной тогда». С этими словами он направился ко входу в гостиницу. Мы за ним. Автоматические двери тут же раскрылись, пуская нас проходила до холла. Затем мы прошли за ним в соседнее помещение. Как я понял, это была небольшая столовая-бар при гостинице. «Зиночка!» — громко крикнул Колобок, стоявший за стойкой бара девушке лет 30. «Сделай, пожалуйста, нашим гостям кофе. Счет на город». «Конечно, мальчики», — улыбнулась она. «Присаживайтесь, сейчас все будет». «Маша, иди сюда, помоги мне», — позвала она коллегу. «А столовка неплохая. И по вечерам, скорее всего, она выполняет роль бара при гостинице. Вон колонки стоят, пульт диджея, светомузыка под потолком висит. Столиков 20 на 4 посадочных места каждый». «Ну и что думаешь по поводу города?» — спросил у меня Туман, когда мы в ожидании кофе присели за один из свободных столиков. В столовой, кроме нас 14, были только пара мужчин и две девушки. Они сидели за столом и о чем-то негромко разговаривали. Перед ними на столе стоял какой-то напиток и на тарелке легкая закуска. «Электроники у них тут полно», — развалившись на стуле, ответил я. «Везде антенны, вывески, камеры, всего много. Один магазин тот чего стоит. Нам определенно надо с ними торговать. Холодильника вон сколько!» — кивнул я на стоявший в углу большой холодильник, внутри которого виднелись небольшие бутылки с напитками. «Нам как раз такие же нужны. В сервис поставить, в офис, везде надо. Да все у них есть, кроме машин. Нам же много чего нужно. Со станками, я думаю, у них тоже проблем нет. На мебель эту посмотрите», — показал я рукой на ручку стола, на котором сидел. На ней было сделано несколько выемок. Такие вручную не сделаешь, только с помощью специального станка. «Сотовые тут есть у всех», — произнес Риф, рассматривая лежащие на столе приборы. «Если нам связь наладить между оазисами, представляете, сколько проблем снимем сразу?» «Андрей Витальевич, закажите, пожалуйста, сок у поставщиков», — услышали мы из-за стойки голос Зиночки. «У нас два ящика осталось». Обернувшись на голос, я увидел, как в столовую входит невысокого роста чуть полноватый мужичок. Было видно, что ему жарко. Футболка на его груди была мокрая, и, войдя внутрь столовой, где было достаточно прохладно, он остановился и стал вытирать салфеткой пот со лба. «Вы мне напишите список, чего надо», — вздыхая, ответил он. «Я по электронке закажу. Завтра привезут». «О!» — поднял я вверх указательный палец. «Электронка. Компы и сетка, значит, у них тоже есть. В принципе, компы мы и так видели в магазине. Сетка и серваки, значит, точно есть. Нам тоже такое надо». «Сколько же это стоить все будет?» — потихоньку воскликнул Апрель. «Сколько не будет, будем покупать. У них тут тачек нет. Пока мы ездили, я только две машины видел. Они наши тачки с руками оторвут. Паровоз тоже нужен. Видели этого красавца там в оазисе?» Кивнул я головой в сторону. Ребята синхронно кивнули. «Пожалуйста, кофе, мальчики!» Услышал я сзади голос. На стол тут же поставили несколько чашек кофе и отдельно в сахарнице сахар. «Спасибо вам большое», — поблагодарил я Зиночку. «Вы очень любезны». «Может, вам сладости каких?» — спросила она также, улыбаясь. «Есть свежая выпечка, чизкейки, различные пудинги. Все свежее сегодняшнее». «Нет, спасибо. Нам сейчас в гости ехать, там покушаем. А вот завтра с утречка я обязательно ваши сладости попробую». «Может, что-нибудь покрепче? Так сказать, для разгона аппетита?» — лукаво спросила она. «А что есть?» — тут же спросил с соседнего столика Клёпа. «Я тебя!» — погрозил ему кулаком Туман, пока Зиночка повернулась на голос Клёпа и не видела его кулак. «Есть водка, вино, пиво четырех видов, текила, все местное». «Текила?» — встрепенулся я. «Да, своя, хорошая, холодненькая. У нас тут в одном из оазисов кактусы есть. Вот там ее и делают», — повернулась она ко мне. «Лимончики тоже есть, кстати», — подмигнула она нам. «Текилу я обожаю, хорошую текилу тем более». Я снова сглотнул. «Блин, как же я соскучился по хорошей текиле». «Вот по-другому она пьется. Не так, как коньяк или водка. Легко как-то». А перед попаданием сюда меня еще одному способу употребления текилы научили. Берете холодный томатный сок, кусочек лимона в сахаре, не в соли, а именно в сахаре. 50 граммов текилы заедаете лимоном и тут же запиваете томатным соком. Вкуснотища нереальная. «Нет, спасибо». С трудом отказался от такого заманчивого предложения. «Как-нибудь другой раз. Нельзя сейчас пить. С нами наверняка сейчас мэр поговорить захочет. Марк с ребятами 100% уже рассказали местному начальству все, что знали про нас». «Как хотите, мальчики», — снова улыбнулась Зиночка и, развернувшись, потопала к своей стойке. «Ух, хороша!» — услышали мы восторженный голос Рифа. «Ну так иди знакомься», — подтолкнул его сидящий с ним за столом Колючий. «Что ты теряешься-то?» «Да неудобно как-то», — замялся тот. «Не успели приехать и войти, и уже знакомиться. Тут таких, как я, к ней наверняка каждый вечер десятками познакомиться подкатывает». А девушка действительно симпатичная. Фартук обтягивающий, грудь красивая, да фигурка хороша, брюнетка. «Короче, сейчас в ресторан этот приедем и поговорим обо всем», — резюмировал я. «Я пойду быстро в душ схожу и переоденусь». «Я, пожалуй, тоже», — поддержал меня, вставая из-за стола Риф. «Блин! Надо было спросить у Колобка, как одеваться-то?» Он растерянно посмотрел на себя. «Можно подумать, что у тебя тут фрак с собой», — передразнил его Туман. «Сполоснулся, форму чистую надел и готов, красавчик». «Форму свою повесьте на вешалку в коридоре номера», — ненавязчиво сказала проходящая мимо с подносом в руках Зина. «Я передам на ресепшн, чтобы постирали. Завтра все чисто и отглаженное будет». «Вот это сервис!» — обрадовались мы. «А то действительно весь день на ногах пропотели все. Хорошо, что с собой взяли второй комплект одежды. Я быстро поднялся в свой номер, скинул пыльную и пропахшую потом цифру и прыгнул в душ, вернее, в душевую кабинку. Да чего же хорошо. Я включил все эти массажи водой, и меня, как на автоматической автомойке, поливало со всех сторон. «Саня, ну ты чё там завис-то?» — отвлекая меня от кайфа, прокричал Няма. «Давай, вылезай уже, я тоже хочу». «Блин, Няма, чтоб тебя! Я только тащиться начал». Пришлось заканчивать. Определенно такую душевую надо мне в дом. Да и в офис не помешает. А то набегаешься за весь день, приходится в общую душевую идти. Директор я или кто? Обязательно куплю. Потом, опять же, места тут много. Со Светкой точно поместимся внутри.